Глава 15. Возле дверей гостиничного номера, прислонясь спиной к стене, скучал высокий, плотный человек. За углом звякнул сигнал, оповещающий о приходе кабины лифта, и через несколько мгновений в коридоре показалась пожилая пара — мужчина в серой дубленке и дама в длинной норковой шубе. Человек, стоявший у двери, на всякий случай коснулся рукой кобуры под мышкой, но это была пустая предосторожность. Старички медленно проплыли мимо, лишь кивнув и поздоровавшись на английском. «Бонджорно», — ответил по-итальянски высокий человек. День заканчивался. Холодный зимний день в чужой стране, где все было незнакомым и скучным. Все гостиницы пахнут одинаково, только вид из окон у них разный. И лучше было бы, чтобы там всегда плескалось синее море и сверкало солнце. Дверь номера отворилась, и из нее высунулась мужская голова с залысинами, а потом из дверного проема вышел человек, прикрыл за собой дверь и только после этого сказал: «Рико, потерпи еще немного. Русские придут через час. Здесь говорить не будем. Поедем в их клуб, где заодно и поужинаем. А пока Дон Сальваторе заказал бутылку кьянти и закуску». Человек скрылся в номере, а стоящий у стены вздохнул. Не прошло и 10 минут, как из-за угла выкатилась тележка, которую толкала перед собой девушка-официантка. Девушка была высока, и длинные черные волосы падали на воротник белой блузки. Официантка подошла к дверям номера, остановилась, посмотрела на стоящего мужчину и произнесла без улыбки по-английски: «Добрый вечер, это ваш заказ». Охранник поднял большую льняную салфетку, под которой стояли фарфоровые тарелки, прикрытые стеклянными крышками. Маринованные оливки, устрицы, черная икра, хлеб и сыр. «Сыр?» — спросил человек официантку. Из названий всего того, что было привезено, он по-английски знал только это. «Порт салют», — ответила серьезная официантка. «Французский», — поморщился охранник. Он приоткрыл дверь и сказал в щель: «Еду привезли». В номере раздались шаги. К дверям подскочил тот, кто недавно уже выглядывал в коридор. Он распахнул дверь шире, девушка вкатила внутрь тележку. Охранник, оставшийся словно приклеенным к стене, посмотрел вслед на ее тонкие ноги и короткую юбку. Спрятать под ней что-либо вряд ли удалось бы. Снова звякнул сигнал лифта, из-за угла показались трое мужчин. Охранник напрягся, потому что понял, это соотечественники. «Милан опять выиграл», — сказал кто-то из них. «Робиньо 2 гола забил». Они прошли мимо и скрылись бы, но охранник, поколебавшись, остановил их вопросом: «Простите, сеньоры, а как Ювентус?» Соотечественники обернулись, не удивившись тому, что кто-то здесь интересуется вчерашним туром. И один из итальянцев ответил: «У Ювентуса ничья с Удинезе». Охранник вздохнул, потом, приложив ухо к двери, прислушался. Ему вдруг показалось, что пока он интересовался результатом матча любимой команды, в номере раздались какие-то подозрительные звуки. Но теперь там стояла тишина. Прошло еще несколько минут. Официантка из номера не выходила. Это показалось странным. Охранник осторожно приоткрыл дверь и наклонил голову к щели. Внутри было тихо, ни голосов, ни звона посуды, ни звука шагов. Рико на всякий случай сунул руку за пазуху, нащупал ладонью рукоятку беретты и проскользнул в номер. 2 шага по короткому коридору. Оставалось сделать еще один, чтобы попасть в холл люкса. Но Рико замер, вытянул шею, прислушиваясь, достал пистолет, двинулся вперед. И тут же что-то ударило его по скуле с необычной силой. Первая пуля попала ему в щеку и бросила телохранителя на стену, от которой он отскочил и сполз на ковер, раскинув руки. Беретта отлетела в сторону, ударившись о ножку стола, но Рико уже не услышал стука. На долю секунды он увидел официантку, направившую на него пистолет с глушителем, тут же почувствовал два удара в грудь, после которых уже ничего не мог слышать. Только смотрел удивленно на самого себя откуда-то сверху, а тело его мертвыми глазами уставилось в подошвы бежевых домашних ботинок Дона Сальваторе. Девушка взяла со стола льняную салфетку, тщательно вытерла пистолет и, наклонившись, положила перед Рико. Потом, не выпрямляясь, задумалась на мгновение и откинула оружие в сторону. Перед уходом взяла из тарелки, стоящей на столе, ломтик сыра, положила себе в рот, пожевала и, скривившись, произнесла: «И в самом деле гадость».